Назовем это так. Возможно, кажется, что последовательность событий была иною. Сперва вы описали дерево, а потом оно загорелось. Это неправда, дорогой Алеша, так не бывает. Или же вас глубоко потрясает вдруг поехавшая сама по себе автомашина в вашем дворе? Ну что ж, случается и такое. Автомобили порой срываются с передачи. Потрясает. И вы описываете случившееся в вашем произведении. Вам самому, быть может, кажется, что это вы, силой вашего воображения и таланта, способны пускать под откос автомобили, поджигать деревья, усыплять людей. «Нет!» — выкрикнул я. «Да!» — мягко молвил мой собеседник. «Да, дорогой Алеша, да! Вы, конечно, большой талант, а я читал ваше произведение. Да, большой! Но думать, что вы силой собственного воображения способны изменять действительность, это, извините меня, настоящая мания величия, безумие чистой воды». Он вперился прямо мне в глаза и отвел взгляд. «Вы очень утомлены, Алеша», — продолжил особист, «и я не ручаюсь за вашу безопасность, когда вы выйдете за эти стены. Ведь господин Козлов — человек, подвергнувший вас жестокому и беспринципному эксперименту, находится на свободе. И пока он разгуливает на свободе, а его намерения нам не ясны, вам лучше побыть пока здесь». «Что?» «Да, здесь». Чекист ловко сгреб со стола все мои пожитки, ключи, часы, бумажник, монеты, документы, в невесть откуда взявшийся у него в руках бумажный пакет, а затем объявил сухим, полуофициальным тоном: «Можете по-прежнему считать себя, гражданин Данилов, задержанным в соответствии со статьей 122 УПК Российской Федерации». И более фамильярно добавил: «Я скоро вернусь. У нас с вами еще полно дел». И не успел я вымолвить и слова, как он, схватив пакет с моими вещичками, стремительно вышел из кабинета, хлопнула дверь. Я вскочил со стула и бросился к ней. Дверь оказалась запертой. Петренко, то же самое время. Хоть и жаль парнишку, Петренко не позволил себе рефлексировать по поводу его задержания и тем более по поводу той дезы, что он начал внедрять в сознание Данилова. Его подполковника служебная, а значит и человеческая обязанность поддерживать порядок. Порядок в государстве, порядок на вверенном ему участке и в меру его полномочий. Когда бы все люди на своих местах поступали так же, как он, Петренко, беззакония, дезорганизации и хаоса в державе стало бы куда меньше. Система действовала бы без сбоев, и, стало быть, порядка в России было бы больше. Но такие люди, как Данилов, пусть сколь угодно симпатичные, вносили в установленную систему хаос. Дезорганизовывали ее. Поэтому Петренко безо всяких колебаний задержал его. И знал, что продержит его в заперти ровно столько, сколько нужно для того, чтобы парень перестал представлять собой угрозу. А если тот своей жизнью и своими способностями по-прежнему будет угрожать, то тогда Петренко и этот вопрос решит без колебаний. Он устранит всякую угрозу, какую Данилов может нанести упорядоченности и нашей худобедно налаженной жизни. Однако вполне возможно, что еще больше опасность, чем парнишка, мог представлять таинственный господин Козлов. И сейчас, временно изолировав Данилова, надо сосредоточить все усилия свои и подчиненных на поиск этого самого полумифического издателя. Петренко прошагал по служебному коридору и вошел во вторую комнату из числа тех, что им представили аэропортовские чекисты. Барвара колдовала над даниловским ноутбуком. Буслаев